Никакой зелени, овощей. О здоровом питании не слышал. Придется довольствоваться тем, что есть. Взгляд вновь падает на сковороду. Жуть. Готовить на этом невозможно. Под раковиной сода, уксус. Не густо, даже самого обычного средства для посуды нет. В ванной видел жидкое мыло, если найти перекись и нашатырку, решение останется за уроками химии. Зная необходимые пропорции, смешать можно что угодно. А вот и она. На самом видном месте. Ни секунды не сомневался. У следака может не быть заполненного холодильника, но аптечка всегда найдется. 40 минут плодотворной работы, и вот мой кофе закипает в блестящей турке. Это все, о чем можно было мечтать. Эта кухня еще никогда так не блестела от чистоты. Не знала, что Афанасьев нашел себе домработницу. Женский голос. Брюнетка. А она хороша, чтоб меня. Завтракала? Сам не знаю, почему улыбаюсь. Не отвечает. Что ж, так даже интереснее. Решила показать характер. Мне нравятся такие игры. Так значит, Афанасьев отправил тебя проверить свою ручную обезьянку. Готов поспорить, именно ты выполняешь за него всю бумажную работу. Я спец по приручению обезьянок. Садится, смотрит так, что нож в горло готов вонзить или раздеться. Сразу не разберешь этих женщин. Те же подростковые джинсы, свитер и кулон-бабочка. Что не так с этим чертовым кулоном? Хочу понять, полезен ли ты или стоит вернуть тебя в психушку? Одну или две ложки. Сливок нет, извини. Не уступаю я, ставя перед гостьей тарелку с яйцами пашот и ломтиками поджаренной до золотистой корочки докторской. Впрочем, быть может, я ошибся, и ты пьешь кофе без сахара. Ты здесь не для того, чтобы варить кофе. Первый не выдерживает она. Злится. Точно нож. Для второго варианта еще не созрело. Хочешь вернуться? Для начала давай проясним несколько моментов. Я здесь добровольно. Я не преступник, не подозреваемый, и точно не ваша обезьянка. Не стоит угрожать мне возвращением в психушку, там хотя бы завтрак подают по расписанию, не говоря уже об обеде и ужине. Днем раньше, днем позже, но я все равно там окажусь. Я не строю иллюзий по поводу того, что Афанасьев сдержит обещание и вытащит меня, если я буду полезен. Моя мотивация – месть. И именно поэтому я все еще здесь. У нас разные цели, приводящие к одному и тому же действию. Родители не должны хоронить своих детей. Все просто. Холодно улыбаюсь я, произнося каждое слово с непроницаемым лицом. Она получила ответ, за которым пришла. Теперь можно выпить остывший кофе и, наконец, позавтракать с вилкой и ножом в руках. Обычно психам не полагаются колюще-режущие предметы. Но я на воле. Здесь правил нет. Так одна или две? Две. Почему ты так уверен, что я пью с сахаром? Самый странный вопрос на допросе в моей жизни, усмехаюсь я. Она принимает правила игры. С авансом дает мне шанс. Начало положено. Но самое глупое, я даже не знаю, как ее зовут. Ты сладкоежка. К тому же ты сама дала мне ответ. Твои губы. В больнице к медсестрам также подкатывал? Щурится. Не хочет уступать, не знает, что заведомо проиграла. Ты дала невербальный ответ, когда я спросил про кофе. Я думал, сотрудников доблестной полиции учат читать мимику, жесты, позы. Или я пересмотрел американских фильмов про копов. Пододвигаю тарелку с завтраком к ней поближе. Странно, но есть совершенно перехотелось. После стольких лет в заточении думал, что скучаю по чашке кофе, телефону и газете. Но нет, я скучал по общению, хоть с кем-то, кто не смотрит на тебя, как на психа. Ешь, остывает, ты не завтракала с утра. По жестам понял. Ехидничает брюнетка. Брови свела, хочет казаться серьезной. Мое молчание ее выводит, но это уже не игра характеров. Она хочет узнать меня. Глупо, но кажется, я давно знаю ее. Обман разума. Мы не встречались прежде, разные интересы, круг общения, возраст. Она не вела дело, не принимала участия в поисках. Я не мог ее знать. Саша. Лейтенант Александр Мельник. Помощник следователя. Я так и не представилась. Спасибо за завтрак, мне пора. «Уже уходишь? А как же допрос? Или ты зашла попить кофе?» — поднимаюсь я. «Ты неподозреваемый, чтобы устраивать допрос. К тому же я выяснила, что хотела», — улыбается она. «Да, так намного красивее. Ей идет улыбка. Тебе стоит побриться. Все необходимое найдешь в ванной». «Разумеется, лейтенант Мельник», — усмехаюсь я. «Палец в рот не клади, откусит. Такие женщины, как она, всегда добиваются своего. Идут по головам, невзирая на последствия. Совершенно не мой типаж. Моя Аленка другая. Чуткая, заботливая, нежная. Такое редко ценишь, пока не потеряешь. Хищники завораживают, разжигают страсть, но после огня остаются угли, которые способны обжечь гораздо сильнее, чем ты думал, любуясь пламенем. Ей действительно пора. Как ни странно, но я хочу, чтобы она ушла. У меня к тебе еще один вопрос. Последний», — останавливается у двери брюнетка. Смотрит в глаза, проедая взглядом насквозь. Голова вновь начинает кружиться. «Мне нехорошо. Чертов синдром отмены. Он уже должен был пройти. Ты все еще любишь свою жену?» «Что? Какое тебе дело?» Отшатываюсь назад я. «Бред. Зачем ей задавать подобный вопрос? Все не складывается. Я не могу отличить реальное от нереального? Да что со мной такое? Голова гудит, страх, паника нарастает. Ты все еще любишь свою жену?» — повторяет она. Но голос звучит размыто, ритм, тембр, выраженность сплетаются в одну сплошную. Я уже не понимаю, где нахожусь, и только этот кулон бабочка, застывшей картинкой, маячит перед глазами. Я схожу с ума. Док был прав. Во всем прав. Я болен, просто болен. Где моя доченька? Люська, мне уже без разницы, настоящая ли она. Я просто хочу быть рядом с ней, даже если для этого мне придется провести в психушке всю свою жизнь. Начинает отпускать. Сколько я так просидел? Кажется, солнце уже село. Или у меня в глазах темно? На стене деревянные часы с кукушкой отбивают 9:00. Кто в 21 веке использует часы с кукушкой? Я снова брежу. Нет, у Афанасьева в гостиной видел что-то подобное. Ручная работа с гравировкой. Способность подмечать детали помогает собраться. Я просидел под порогом у стены весь день. Время выпало из реальности. В больнице такое случалось не раз, особенно в изоляторе. Сам не придавал этому значения, списывая на побочные действия от лекарств. Но я уже не на таблетках. Причина в другом. Стоило быть более откровенным с доком, не воспринимать каждое слово в штыки, он просто хотел помочь.